Глава 11. «Ну что, каково?» «О, отлично!» — пробормотал граф, бросая на нее смущенный взгляд и все еще не оправившись от волнения. «Вот видишь, я права, что хочу взять роль честной женщины. Я проделывала это у себя дома. Ни одной не удастся так хорошо разыграть герцогиню, которой плевать на всех мужчин. Заметил ли ты, как я тебя лорнировала, проходя мимо?» «О, это приобретается только с кровью. Надеюсь, дело не в этом. Мне хочется во что бы то ни стало играть роль честной женщины. Я несчастна, я умираю от тоски по ней. Мне нужна эта роль, слышишь ли?» Она снова сделалась серьезной. Голос ее принял суровый оттенок. Она действительно глубоко страдала от невозможности исполнить свое глупое желание. Мюфа, все еще не оправившись от ее отказа, ждал, ничего не понимая. Воцарилось молчание. Не слышно было ни звука, ни шороха во всем пустом здании. «Слушай», — сказала ему напрямик, — «ты должен добыть мне эту роль». Он вытаращил глаза от изумления и потом с жестом отчаяния воскликнул. «Но ведь это невозможно. Ты сама только что говорила, что это не от меня зависит». Она прервала его, пожав плечами. «Ты сойдешь вниз и скажешь Борднаву, чтобы он уступил тебе роль. Не будь, пожалуйста, так наивен. Борднаву нужны деньги. Ну что же, дай ему взаймы, ведь у тебя их куры не клюют». Так как он все еще отбивался, то она рассердилась. «Хорошо, понимаю. Ты боишься огорчить Розу. Я ничего не говорила тебе о ней, когда ты валялся у моих ног. Слишком много пришлось бы говорить об этом. Да, поклявшись женщине вечной любви, не идут на другой день к первой попавшейся. О, я тебе этого никогда не забуду. Кроме того, мой милый, мне не нужно объедков от Розы. Прежде чем нюнить предо мной, ты должен был покончить с нею». Он порывался оправдываться, но ему только с большим трудом удалось вставить фразу. «Ах, да что мне Роза? Я сию же минуту разорву с ней все». Нана, казалось, успокоилась относительно этого пункта. «В таком случае, — продолжала она, — что же тебя удерживает? Ведь Борднав распоряжается всем. Ты скажешь, что после Борднава есть Фошри...» Она замедлила речь, чувствуя, что приблизилась к самому деликатному месту разговора. Мюфа молчал, опустив глаза. Он оставался в добровольном неведении относительно ухаживаний Фошри за графиней. Под конец он даже уверил себя, что, быть может, ошибся в ту ужасную ночь на улице Тетбу, но в глубине души он глубоко ненавидел этого человека. «Право же, Фошри не черт!» — повторяла Нана, зондируя почву, так как ей было совершенно неизвестно, каковы были отношения между мужем и любовником. «С Фошри легко можно сладить. Уверяю тебя, что в сущности он славный малый. Но так как же? Ты, стало быть, скажешь Фошри, чтобы он уступил эту роль мне?» Мысль о таком поступке возмутила графа. «Нет, нет, никогда!» — вскричал он. Она переждала немного. На языке у нее вертелись слова. «Фошри ни в чем не посмеет отказать тебе!» Но она чувствовала, что как аргумент это будет чересчур сильно. Она ограничилась только улыбкой, но зато такой красноречивой, что она совершенно ясно выразила ее мысль. Так что Мюфа, подняв на нее глаза, тотчас же опустил их, бледный и смущенный. «Ах, какой ты недобрый!» — пробормотала она наконец. «Не могу, не могу!» — повторил он с мучительной тоской. «Все, что хочешь, только не это! Ради бога, не проси меня!» Она и не стала просить. Положив одну из своих маленьких ручек на его лоб и опрокинув ему голову, она прильнула губами к его губам. Дрожь пробежала по его телу, он весь трепетал в ее объятиях. Глаза его потухли, голова кружилась. Потом она поставила его на ноги. «Теперь ступай», — сказала она. Он пошел по направлению к двери, но в ту минуту, когда он брался за ручку, она снова кинулась в его объятия и, подняв голову кверху, стала ласкаться к нему, как кошка. «Где дом?» — спросила она, чуть слышно, смущенная и довольная, как ребенок, просящий лакомство, от которого только что отказывался. «На улице Вильяр», — сказал он. «А есть экипаж?» «Есть». «А кружева? А бриллианты?» «Есть». «Ах, какой ты добрый, мой миленький! Знаешь, ведь это все я говорила из ревности. Клянусь тебе, что на этот раз у нас не кончится, как в первый, потому что теперь ты понимаешь, что нужно женщине. Ты платишь за все, не правда ли? Стало быть, мне никого, кроме тебя, не нужно. Все, что у меня есть, все для тебя». выпроводивший его за дверь, осыпав предварительно дождем поцелуев, Нана остановилась, чтобы передохнуть. «Ах, боже мой, как провонялась ее уборная у этой заморашки Матильды! В ней было хорошо, тепло, как в Провансе зимою. Но право уж чересчур воняло испорченной лавандовой водой и всякой другой дрянью». Она снова отворила окно и высунулась в окно, рассматривая пассаж, чтобы как-нибудь убить время. Мюфа спускался по лестнице, шатаясь, как пьяный. Он повиновался какой-то непреодолимой силе. Что ему сказать? Как приступить к этому делу, нисколько его не касающемуся? Он взошел на сцену как раз в ту минуту, когда там происходил ожесточенный спор. Только что кончился второй акт, и Прюльер сцепился с Фошери, желавшим обрезать одну из его реплик. «Обрезывайте в таком случае все!» — кричал он. «Так уж лучше! Как? У меня нет и 300 строк, а мне хотят еще обрезать! Нет, будет с меня! В таком случае я отказываюсь от роли!» Он вынул из кармана маленькую помятую тетрадку, делая вид, что хочет бросить ее Косару. Его самолюбие было глубоко оскорблено, и он не мог скрыть чувство обиды. «Он, Прюльер, идол публики, должен играть роль в 300 строчек!» Лицо его было бледно, губы дрожали. Можно было подумать, что дело идет о полном нарушении всех законов, о чем-то чудовищном, неслыханном. «Отчего бы не поручить мне приносить письма на подносики?» — язвительно спрашивал он. «Полно, Прюльер, чего вы горячитесь?» — сказал Бурднов, обращавшийся с ним вежливо ввиду его популярности среди дам. «Охота вам начинать истории. Мы вам подыщем эффектные сцены. Не правда ли, Фошери? Вы прибавьте несколько эффектов. В третьем акте можно даже удлинить одну сцену». «В таком случае пусть последнее слово при опускании занавеса будет за мной», — объявил Прюльер. «Вы обязаны сделать это для меня». Фошери пожал плечами, ничего не ответив. Но молчание его было принято за знак согласия. И Прюльер снова спрятал в карман свою тетрадку, не переставая, впрочем, все еще сердиться. Во время этой стычки Боск и Фонтан оставались вполне индифферентны. Им было решительно все равно, лишь бы товарищи не вырывали у них куска хлеба изо рта. Все актеры окружили Фошри, осыпая его вопросами, выпаливая комплименты. Что же касается Доминьона, то он выслушивал жалобы Прюльера, не спуская глаз графа Мюфа, возвращение которого он все время караулил. Граф, очутившись снова на темной сцене, на мгновение остановился в глубине ее, не желая попасть на ссору. Но Борднав заметил его и кинулся к нему навстречу. «Что? Каков народец?» — воскликнул он. «Не поверите, граф, сколько мне возни с этим людом! Один тщеславнее другого, а в придачу все сплетники как на подбор и норовят только как бы свернуть мне шею. Извините, я, кажется, начинаю горячиться». Он остановился. Наступило молчание. Он ожидал. Между тем граф придумывал переход для разговора. Не находя ничего, чтобы покончить разом, он сказал напрямки. «Нана желает получить роль Розы». Борднав вскочил, как ужаленный. «Послушайте, да она с ума сошла!» Он взглянул на графа, но, заметив его бледность и волнение, тотчас успокоился. «Черт возьми!» — прибавил он. Снова наступило молчание. В сущности, ему было безразлично. Толстая Нана в роли герцогини, быть может, будет и смешна, но на сцене чего не удается. К тому же эта история даст ему возможность окончательно завладеть графом. Поэтому он очень быстро принял решение и, обернувшись, крикнул. «Фошри!» Граф сделал движение, чтобы остановить его. Фошри не слышал. В эту минуту он имел объяснение с Фонтаном насчет роли Тардиво. По мнению Фонтана, барон должен был говорить с марсельским акцентом, которому он и старался подражать. Но это было его личное мнение, и он желал знать, верно ли оно или нет. Фошри слушал его, равнодушно делая возражения. Фонтан рассердился. В таком случае, если он неверно понял роль, он предпочтет не брать ее вовсе. «Фошри!» — повторил Борднав. Молодой человек поспешил удалиться, довольный тем, что избавился от актера, который обиделся его поспешностью. «Не будем здесь стоять», — заметил Борднав. «Пойдемте, господа». Чтобы избавиться от любопытных, он их повел на сцену в склад декораций. Миньон остался удивленный этим исчезновением. Сойдя несколько ступеней, они очутились в квадратной комнате с окнами на двор. Тусклый свет проникал в запыленные окна, слабо освещая комнату с низким потолком. Там на досках и в ящиках, загромождавших комнату, была набросана всякая дребедень, как в лавке старьевщика. Тут валялись тарелки, бумажные кубки с позолотой, старые зонтики, итальянские вазы, всякого рода часы, подносы, чернильницы, оружие и гасительные снаряды. Все это было покрыто толстым слоем пыли. Из этого склада, в который сбрасывались остатки и обломки декораций всяких пьес, сыгранных за последние 60 лет, несло невыносимым запахом ржавчины, тряпья, отсыревшего картона. «Войдите», — повторил Борднов. «Здесь, по крайней мере, мы будем одни». Граф в сильном смущении сделал несколько шагов вперед, чтобы дать время директору сделать самому предложение. Фошри был удивлен. «В чем дело?» — спросил он. «Вот сейчас», — сказал наконец Борднов. «Нам пришла мысль, но не удивляйтесь, это дело серьезное. Что вы скажете насчет Нана в роли герцогини?» Автор на минуту остолбенел от изумления. Затем он разразился. «Это невозможно! Вы, должно быть, шутите, ведь нас поднимут на смех. Что же тут такого, если и посмеются? Подумайте, друг мой, граф одобряет эту мысль». Мифа, желая сохранить достоинство, рассматривал какую-то вещицу, которую он поднял с запыленных досок. Это была алебастровая рюмочка со сломанной ножкой. Он смотрел на нее бессознательно и проговорил. «Да-да, это было бы очень хорошо». Фошри обратился к нему с нетерпеливым движением. «Это вовсе не касается графа. Зачем он вмешивается в дела, в которых ничего не понимает?» Молодой человек произнес отчетливо. «Никогда! Нана в роли кокотки сколько угодно, но в роли честной женщины никогда!» «Право, вы ошибаетесь», — возразил Мюфа, делая смелее. «Я сам убедился, что она может играть такую роль». «Где же это?» — спросил Фошри с возрастающим удивлением. «Там, наверху, в уборной. Она верно схватила эту роль. Она обладает осанкой, взглядом и всем необходимым для таких ролей. Вот как она выступает». И граф с разбитой рюмкой в руках принялся подражать Нана в роли честной женщины, совершенно забываясь под влиянием страстного желания убедить своих слушателей. Фошри смотрел на него с изумлением. Он сразу понял, в чем дело, и перестал сердиться. Мюфа, встретив его взгляд, в котором проглядывала насмешка и сожаление, остановился и покраснел. «Быть может, я и ошибаюсь», — заметил автор, уступая. «Быть может, она будет иметь успех. Но ведь роль уже отдана другой. Невозможно отнять ее у Розы». «Если вопрос только в этом», — заметил Борднов, «то я беру на себя уладить дело». Фошри, заметив, что оба против него и догадываясь, что Борднов делает это ради личной выгоды, вышел из себя и не желал продолжать разговора. «Нет-нет», — воскликнул он, «если бы роль была свободна, я никогда не дал бы ее Нана. Понимаете? Оставьте меня в покое. Я не хочу провалить свою пьесу». Наступило неловкое молчание. Борднов, считая лишним свое присутствие, отошел на несколько шагов. Граф стоял, опустив голову. Наконец, сделав над собой усилие, он произнес неуверенным голосом. «Друг мой, если бы я вас просил сделать это для меня...» «Не могу, не могу», — повторил Фошри, отмахиваясь. Мифа повысил голос. «Я вас прошу, я этого хочу». Он пристально посмотрел на молодого человека, который, прочитав угрозу в этом темном взгляде, вдруг уступил, пролепетав. «Делайте, как знаете, мне все равно». «А, вы злоупотребляете!» «Вы увидите, увидите!» Замешательство усилилось. Фошри, прислоняясь к ящику, нервно стучал ногой. Мюфа, казалось, внимательно разглядывал разбитую рюмку, которую держал в руках. «Это рюмка для яиц в смятку», — заметил любезно Борднов. «Да, действительно, это рюмка для яиц», — повторил граф. «Позвольте, вы запылите свое платье», — продолжал директор, ставя вещицу на место. «Понимаете, если б здесь сметать пыль каждый день, то никогда бы конца не было. Чистотой похвалиться нельзя, конечно. Все это мусор. И представьте себе, все это денег стоит. Посмотрите сюда». Он указал Мюфа на ящики, называя разные вещицы, желанием заинтересовать графа этим перечнем всякого старья, как он выразился, улыбаясь. Обратившись, наконец, к Фошри, он весело заметил. «Слушайте, так как мы все согласны, то лучше всего покончить это дело. Вот и Миньон, кстати». Миньон в это время расхаживал по коридору. На предложение Борднава изменить условия он вспылил. «Это бесчестно. Будущность его жены может погибнуть. Он готов судиться». Однако Борднав спокойно представлял свои доводы. Он говорил, что эта роль недостойна Розы, что он думает лучше оставить ее для следующей пьесы, которую будут играть после герцогини. Видя, что Миньон не унимается, Борднав неожиданно предложил ему уничтожить контракт, давая ему понять, что он уже знает о предложении директора «Фотьен Драматик». Миньон несколько озадаченный прикинулся равнодушным к денежному вопросу. Он утверждал, что если его жена приглашена играть роль герцогини Елены, то она ее будет играть, если бы даже ему, Миньону, пришлось поплатиться всем своим состоянием. Это дело чести. На этой почве спор затянулся до бесконечности. Директор повторял, что если Розе в театре Фоли предлагают 300 франков за каждый вечер, ручаясь за 100 представлений, то, оставляя его театр, она выиграет 15 тысяч франков. Миньон пожимал плечами с видом человека, который стоит выше денежных расчетов. Что скажут, когда у его жены отнимут роль? Что у нее нет таланта, что ее должны были заменить за неспособностью? Это ей повредит навсегда, как артистке. Нет, и никогда. Слава важнее денег. Но вдруг он предложил сделку. Розе по контракту должны были уплатить 10 тысяч франков, если бы она сама пожелала отказаться. Так пусть же уплатит эту сумму, и она перейдет в театр Фоли. Борднав был поражен. Миньон, не спуская глаз графа, спокойно ожидал ответа. «В таком случае дело улажено», — проговорил Мюфа. «Мне кажется, что можно сговориться». «Ну нет, это слишком глупо», — воскликнул Борднав, увлеченный инстинктом делового человека. «Отдать 10 тысяч франков, чтобы развязаться с Розой? Да меня смеют! Нет, Миньон, меня не проведешь». Но в эту минуту кто-то его толкнул локтем. Граф приказывал ему согласиться, усиленно кивая головой. Однако он колебался. Продолжая ворчать и сожалея о 10 тысячах франков, которые платить придется не ему, он продолжал довольно грубо. «Ну ладно, я согласен. По крайней мере, я от вас отделаюсь». Фонтан в это время подслушивал у окна на дворе. Заинтересованный этим разговором, он нарочно стоял на этом месте. Поняв, в чем дело, он поспешил к Розе сообщить ей о слышанном. Роза, узнав об этом, взбешенная бросилась в склад, где происходил разговор. Все замолчали при ее появлении. Она посмотрела на 4 собеседников. Мюфа опустил голову. Фошри в ответ на ее вопросительный взгляд пожал плечами безнадежно. Между тем Миньон и Борднав обсуждали условия уничтожения контракта. «В чем дело?» — спросила она коротко. «Ничего», — отвечал ее муж. «Борднав предлагает 10 тысяч, если ты уступишь свою роль». Он дрожал и бледнел, сжимая судорожно руки. Она, обыкновенно покорно предоставлявшая мужу решение дел, касавшихся договоров и условий с директорами и любовниками, на этот же раз она была глубоко возмущена его поступком. Окинув его презрительным взглядом, она, как бы ударяя его хлыстом по лицу, отчеканила. «Слушай, твоя подлость выходит из границ!» С этими словами она исчезла. Миньон, изумленный, побежал за ней. «Что с нею? Она помешалась?» Он старался объяснять ей, что 10 тысяч франков с одной стороны и 15 с другой составит 25 тысяч франков. «Дело превосходное! Во всяком случае, Мюфа ее бросит. Они поступают очень ловко, выдернув такое перо из этой птицы». Роза, разъяренная, не отвечала. Тогда Миньон презрительно махнул на нее рукой и сказал Борднаву, который вернулся на сцену к Фошри и Мюфа. «Мы подпишем завтра. Приготовьте деньги». В эту минуту Нана, предупрежденная Лабардетом, сходила, улыбаясь и торжествуя. Она явится в роли честной женщины, чтобы позлить всех присутствующих и доказать этим идиотам, что ей стоит только захотеть, чтобы быть шикарнее всех остальных. Но она чуть не скомпрометировала себя. Роза, увидав ее, кинулась на нее, задыхаясь и приговаривая. «Я с тобой расплачусь! Я так это дело не оставлю!» Но она, забывшись, готова была осыпать ее бранью. Однако она удержалась и вместо этого произнесла певучим голосом с достоинством маркизы. «Что с вами? Вы с ума сошли, милая моя!» Она готовилась продолжать все в том же тоне, но Роза повернулась и ушла в сопровождении миньона, совершенно не узнававшего своей жены. Клариса была в восторге, выпросив у Бурднава роль Августы. Фошери, мрачный, дрожал от злости, не решаясь уходить. Его пьеса погибла, он не знал, как ее спасти. В эту минуту к нему подошла Нана. Схватив его за руки, она спросила его, неужели он находит ее такой ужасной? Она его заставила смеяться, намекая в то же время, что глупо на нее сердиться, ввиду тех отношений, в которых он стоит к Мюфа. Если она что-нибудь и забудет, то ей поможет суфлер. К тому же, — прибавила она, — Фошери ошибается на ее счет. Он увидит, как она отличится в этой роли. Фошери согласился несколько переделать роль герцогини, чтобы больше досталось на долю Прюльера. Последний был в восторге. Один Фонтан остался равнодушным. Он стоял в небрежной позе с видом постороннего наблюдателя. Его козлиный профиль освещался столбом солнечных лучей, падавших сверху из маленького оконца. Нана спокойно подошла к нему и протянула ему руку. «Как ты поживаешь?» «Хорошо, а ты?» «Очень хорошо, спасибо». Казалось, что они только накануне расстались у подъезда театра, и между ними ничего не произошло. Актеры продолжали ждать, думая, что перейдут к третьему акту. Но Борднаф объявил, что на этот раз довольно. Боск удалился ворча. Их задерживают понапрасну, заставляя терять время. Все удалились. Выйдя на улицу, она моргала глазами, ослепленная дневным светом, с изумленным видом людей, которые 3 часа провели в погребе в сильном нервном напряжении. Граф, разбитый, с отяжелевшей головой, вошел в карету вместе с Нана, между тем, как Лабардет удалился с Фошри, стараясь утешить его. Через месяц на первом же представлении маленькой герцогини Нана потерпела неудачу. Она явилась в самом невыгодном свете с такими претензиями, которые рассмешили публику. Ее не освистали, потому что она была слишком смешна. В одной из лож авансцены все заметили Розу Миньон, которая встречала свою соперницу резким смехом, поощрявшим к тому же зрителей. Это было ее первой местью. Когда она вечером осталась наедине с Мюфа, она ему заметила с бешенством. «Какое коварство! Все это из зависти! Ну да мне наплевать! Они мне теперь не нужны! Держу пари на 100 золотых, что я их всех могу заставить ползать у моих ног!» «О, теперь я сумею стать великосветской женщиной и покажу себя твоему Парижу!»